Глава 158. «На этот раз, мой генерал, лекарь медвежьего отряда накладывал очередную повязку, смазывая разорванную клыками плоть жгучей смесью. Вы подошли слишком близко к дому ваших праотцов». Ходжар никак на это не отреагировал. Он сидел на той же кушетке, где еще несколько месяцев назад лежал его товарищ, умирающий от черного яда. В тот день после битвы Ходжару показалось, что лечебница была переполнена ранеными. Теперь он так не думал. После нашествия зверей раненых оказалось столько, что для них в срочном порядке возводили отдельный барак. Ставили прямо на плацу, сметая все тренировочные комплексы и сравнивая с землей некоторые дома-павильоны. Прошли всего сутки с битвы, а тела умерших в бою и тех, кто отправился следом из-за ран, уже складывали высокими пирамидами. Воины уставали таскать с равнины дрова, чтобы сложить в скором будущем погребальные костры. Среди стонов, полных боли и предчувствия скорой смерти, Ходжар встречал взгляды, полные уважения и затаенной надежды. Некоторые раненые в лечебнице, несмотря на жуткие боли и приближение смерти, порывались встать и отсалютовать. Лекарских рук не хватало, и каждый солдат, не занятый другими обязанностями, принимал указания целителей. Ходжар лично видел, как легко раненая Лиан накладывала кому-то повязку, а Гелион, теперь еще лишившийся и нескольких пальцев на левой руке, утешал отправляющегося к дому праотцов воина. «Спасибо!» — кивнул Ходжар. Он поднялся, и тут же на освободившуюся кушетку уложили одного из воинов. Окровавленного, без ноги и руки, он бредил и постоянно звал свою дочь. Генерал вышел из лечебницы, только чтобы оказаться среди тысяч легко раненых. Бинтуемых, тех, кому прикручивали к рукам палки и доски, чтобы побыстрее залечить растяжение. Нашествие зверей, пусть и быстро миновало, но, как и любое наводнение, успело нанести немалый ущерб. Если бы сейчас сюда наведался со своими учениками и мастерами ближайший к ним павильон секты, то от них не осталось бы и воспоминания. Ходжар шел среди больных, будто крестьянин посреди протоптанного поля. Порой ему салютовали, чаще приветствовали сидя, простыми «Мой генерал». Неро, чудом отделавшийся в столь яростной битве несколькими царапинами и ушибами, руководил возведением укреплений вокруг прохода в волшебном барьере. Сере потребуется не меньше недели, чтобы вернуть своим чарам былую мощь и закрыть созданную ею же арку. Подходя к своему шатру, Ходжар посмотрел на высокие скальные утесы. Он уже успел привыкнуть к тяжелому серому одеялу, закрывавшему бесконечный небесный свод. Он привык к ветру и лишь иногда смолкающему бурану. Теперь же, когда он то и дело замечал лазурную синеву и то, как в лесах потихоньку набухали почки на деревьях, он понимал, что зима близилась к концу, а вместе с ней и выигранный ими перерыв. Перерыв, который пусть и дал немного подкопить силы и укрепить свои позиции, тут же закончился разгромной победой. Как бы глупо ни звучало подобное словосочетание. Откинув полог, Ходжар вошел внутрь. На столе дрыхла миниатюрная Азрея. Белый пушистый котенок с красивым узором из черных полосок. Недавно она, возможно, спасла жизнь Ходжару, обернувшись могучим тигром. Он погладил ее, так же спокойно и беспечно, как и раньше. Образ тигрицы нисколько его не пугал и не смущал. «Значит, хранишь свои секреты?» — спросил Ходжар, зная, что спящего котенка не разбудит и пушечный выстрел. «Маленькая разбойница, надеюсь, когда-нибудь ты покажешь мне все свои способности». Он уже собирался рухнуть на кровать и ненадолго заснуть, как сзади повеяло знакомым ароматом. Зима, волны и волки. «У нее нет никаких секретов», — произнесла Нейн, вошедшая в шатер. Они обнялись, ненадолго прижавшись друг к другу лбами. Странно, но от этих объятий Хаджар почувствовал себя немного спокойнее. Нейн, если верить рассказам солдат, принимала посильное участие в защите павильона. Она на полную катушку использовала свои уникальные способности, стравливая зверей друг с другом и заставляя их нападать не на людей, а на себе подобных. Кто-то бы сказал, что в этом нет чести. Хаджару было уже почти наплевать. «Загляни в свой сундук, отважный генерал», — жарко прошептала Нейн. От ее шепота к уху Хаджара словно поднесли небольшой огонек. В этой ведьме удивительным образом сочеталась внешность зимней царицы и спрятанное глубоко внутри души пламя островитян. «Какой из?» — генерал обвел взглядом свой шатер. «У меня их много. Открой тот, который меньше всего хочешь, чтобы был открыт». Как и за любой ведьмой, за Нейн иногда замечалась любовь к таким вот фразам. От них веяло бессмысленной и никому не нужной таинственностью и напускной мудростью. Что ж, каждый человек имел право на свои причуды, и кто такой Хаджар, чтобы судить за это? Немного подумав, генерал недоверчиво повернулся к кровати и выдвинул из-под нее маленький сундучок. Он деактивировал нанесенные серой защитные чары, хоть этому она его обучила, и заглянул внутрь. Там, где раньше на бархатной подушке лежало ядро древней тигрицы, теперь не было ничего, кроме горстки разноцветного порошка. «Что?» Она воспользовалась силой своей матери. Рядом опустилась на колени Нейн. Она провела пальцами над мерцающим песком. «Она одолжила эту силу, чтобы помочь тебе, славный генерал». Хаджар вновь посмотрел на маленькую Азрею. «Значит, та вовсе не умела менять свои размеры и не хранила никаких секретов. Миниатюрный котенок пожертвовал единственной своей памятью о матери, чтобы спасти жизнь простому двуногому. Говорят, что псы и волки — самые верные существа на свете, генерал». В тусклом свете ламп улыбка Нейн выглядела чарующей и немного пугающей. Но это не так. Верность собаке легко заслужить, и она сохранит ее до конца своих дней. Но вот верность кошке, ее надо завоевывать вновь и вновь каждый божий день. Но если у человека получается это делать, то нет более преданного друга, чем кошка. И не важно, какого она размера и что за орган у нее под хвостом. Она будет беречь тебя столь же яростно и страстно, как и своего кровного сородича. Наверное, это было самой длинной фразой, которую Нейн вообще когда-либо произносила. Днем они с Хаджаром виделись редко, а по ночам их глотки чаще издавали бесконтрольные стоны, нежели осмысленную речь. Генерал убрал ящик обратно, решив, что с песком разберется позже. Он подошел к Азрее и вновь прошелся пальцами по гладкой шерстке. Возможно, в этом мире у него было больше, нежели лишь только два друга. «Генерал!» — в шатер ворвался начальник разведки. Обычно спокойный и бледный, он выглядел вспотевшим, раскрасневшимся, а его зеленые глаза горели ярким пламенем. «Срочное донесение, мой генерал!» «Докладывай», — кивнул Хаджар. «Секта! Она...» Разведчик взял перерыв, чтобы отдышаться, а Хаджар уже рассчитывал на самую худшую из новостей. «В общем, все павильоны покинуты, мой генерал. Они сосредоточили силы в первом, за змеиными вратами». Хаджар пару раз моргнул, пытаясь переварить и осознать новости. «Ты уверен?» «Абсолютно». Кажется, в тоне разведчика промелькнуло немного профессиональной обиды. «Мои люди, как вы приказывали, следили за их передвижениями. и когда началось нашествие, то звери просто смели со второго по четвертый павильон. Те были оставлены задолго до того, как мы заключили договор со старейшиной Дергером. Хаджар опустился на свой генеральский стул и задумался. Глядя невидящим взглядом вдаль, он поглаживал сопящую Азрею и размышлял. Это многое объяснило. И то, почему секта не наказала селян, почему она не попыталась убить генерала во время праздника, убийца-одиночка не в счет. Но самое главное, это сообщение выглядело абсолютно логичным и органичным. Хаджар догадывался, что секта узнала о нашествии зверей примерно в то же время, что и Нейн. И если у патриарха имелось хоть немного мозгов, он не стал бы растягивать свои силы на 5 фронтов. Нет, он стянул их в одной точке. Возможно, и вовсе устроил внутренний турнир, чтобы в первую очередь спасти самых сильных своих подчиненных. Именно поэтому 6-й павильон оказался настолько беззащитен. Когда же были собраны все лучшие из учеников, пришло время эвакуировать простую серую массу. Это был хороший ход, очень практичный, но совершенно не берущий в расчет возможность лунной армии выжить во время нашествия. А они выжили. «Собирай военный совет», — приказал Хаджар. «Вскоре мы отправимся в нашу последнюю битву на этой чужой земле».